Разные бывают в жизни встречи, грустны или радостны они, но и встреча, что дарует вечность, радостную вечность впереди. Так для самарянки у колодца встречи миг всю жизнь перевернул, и она души своей оконца распахнула Господу Христу. В город побежала, задыхаясь, позабыв свой стыд перед людьми, рассказать, что встреча состоялась с Господом, Спасителем души. И слепой, сидевший у дороги, что он ждал все долгие года, видел Бог нужду, страдания многих, подошел, и тьма побеждена. Вартимей с Христом не разминулся, всемогущий зрение подарил, и в любви не только глаз коснулся, светом правды сердце озарил. Встретился глазами с Иисусом Петр, и этот взгляд проник до дна. Что увидел в нем он, не берусь я толковать, но потекла слеза. Плакал Петр, что от Христа отрекся. Встреча эта болью все прожгла. Пылким сердцем снова убедился, как любовь учителя сильна. Каждому Господь идет навстречу. Время это, друг, не упусти. Встреча с Богом всем дарует вечность, радостную вечность впереди. Меня за тобой идти, в край желанный дар.